Содержание. Предисловие. Моря. Средиземное море Ницца. Черное море Одесса. Адриатическое море устье реки Коришница. Белое море Северодвинск. Северное море Амстердам. Азовское море. Черное море Туапсе. Адриатическое море Венеция. Черное море Коктебель. Средиземное море Остия. Тихий океан Pacific Grove. Атлантика Британь. Черное море Гудаута. Черное море Сочи. Атлантика Нью-Йорк. Тихий океан Венес-Бич. Реки. Днестр. Кубань. Сена. Волга. Нева. Дон. Москва-река. Дунай. Пянж. Речка Харьков. Темза, остров собак. Тибр, Рим. Река Кокса. Хадсон-Ривер. Обь. Енисей. Пруды, озера, лиманы. Озеро близ города Георгиевска, Ставропольский край. Пруд на Тюринке, Харьков. Лиман, Приднестровье, у границы с Украиной. Крошечный пруд в Санкт-Петербурге. Озеро в Тигровой Балке, Таджикистан. Фонтаны, Дютреви, Рим. Фонтан на Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. Фонтан в Люксембургском саду, Париж. Два фонтана. Фонтан Невинных и фонтан у Бабура, Париж. Водопад «Зеркальная струя» в Харькове. Фонтан на 5-й авеню, Нью-Йорк. Фонтан в Тюильри. Фонтан «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова, Москва. Фонтан «Лошади» у Манежа, Москва. Сауны и бани. Сауна в городе Лесосибирск, Красноярский край. Бани на улице Маши Порываевой, Москва. Бассейн, Душанбе. Джакузи, Калифорния. Бани, Алма-Ата. Бани, Ростов-на-Дону. Баня на заимке Пирогова в горах Алтая. Баня в Лефортовской крепости. Дождь. Москва, дождь. Арык, Таджикистан, колхоз Чапаева близ Душанбе. Ураган, 20 июня 1998 года, Москва, Настя. Конец содержания.